Эпилог. Я собрала волосы в строгую прическу, поправила воротничок на платье, покрутилась перед зеркалом и подмигнула своему отражению. С раннего утра меня наполняло радостное возбуждение. Сегодня мы отправляемся порталом в столицу на крупную научную конференцию. Она готовилась почти полгода. Будет много именитых лекарей из разных городов. И мы с Лейном, Сальвадором и Ули выступим там. Памятный съезд в Тауле запустил цепочку событий, благодаря которой все больше и больше людей узнавало и интересовалось асептикой и антисептикой, а также ролью болезнетворных частиц в жизни человека. Ули с Сальвадором представляют усовершенствованную модель микроскопа и свои труды по изучению ботулизма, оспы и холеры. Это событие грозит стать настоящим прорывом в научном мире. Я предвкушаю целый взрыв. Примерно такой же, какой последовал после нашего выступления в Тауле. Пришлось повозиться, чтобы организовать это событие. И большое спасибо Нарвину, что помог, подключив свои связи. Муж должен был прибыть с минуты на минуту. Наш новый дом, построенный рядом с госпиталем, был гораздо просторнее старого и воплощал все мои мечты. Я пробежалась по этажу и заглянула в детскую комнату, где Сашенька резвился на пару с пескуном. Увидев меня, малыш оторвался от плюшевого зайца и, улыбаясь во весь рост, потопал ко мне. «Иди сюда, мой хороший!» Я подхватила его на руки. «Мамочке и папочке надо уехать, но мы скоро вернемся, а с тобой побудет Гретта». «И пескун?» – спросил сын, глядя на меня своими небесно-голубыми глазами. У него, родившегося в пору золотого листопада, были светлые вьющиеся волосы. Просто маленький ангелочек, который время от времени превращался в демоненка. Помню, когда Нарвин узнал о моей беременности, чуть с ума не сошел от радости и волнения. Хотел вообще запретить работать, но потом согласился, что достаточно просто снизить нагрузку и исключить ночные дежурства. Я и сама понимала, что для меня было в тот момент важнее, потому даже не спорила. Держа на руках 13 килограммов чистого счастья, я не могла поверить, что, приняв на свет сотни младенцев, я, наконец, смогла ощутить счастье материнства. Саше недавно исполнилось 2 года. Он уже вполне отчетливо разговаривал, скакал по дому, как молодой же ребенок, и постоянно выдумывал разные каверзы. Нарвин говорил, что если внешностью он пошел в него, то характером точно в меня. «Конечно, я останусь с моим маленьким другом», подтвердил Тин, нарезая вокруг нас круги. «С ним куда интересней, чем с тобой, Эл. Смотри, а то заревную», пошутила я, обнимая ребенка. «Пескун любименький, пескун синенький», восхищенно лепетал малыш, пока фамильяр выделывал в воздухе кренделя. А потом вдруг упал на стол и признался. «Эл, я так счастлив, так счастлив! Ой, не могу, сейчас лопну от счастья!» В черных глазах стояли слезы радости и восторга. Фамильяр мелко задрожал, и вдруг на боку у него начала вздуваться шишка. От удивления я потеряла дар речи, просто смотрела на то, как она растет все больше и больше. А потом послышался негромкий бульк и... «Я же говорила!» – произнесла ошарашенно. «Что вы размножаетесь?» «Почкованием!» На меня, хлопая маленькими блестящими глазками, смотрел маленький Тин. Сашенька засмеялся и потянул к нему ручонки. «У меня теперь тоже есть деточка. Эл, погляди, правда он миленький?» Пескун заходился от восторга, прыгая вокруг своего малыша. «Солнышко, осторожно, он такой маленький!» Я пыталась остановить сына, но мини-Тин сам вскочил ему на ладонь, вскарабкался по руке и, сев на плечо, обнюхал шею и волосы. Сашка поежился от щекотки и расхохотался. «Ай, пушистик, мягонький, хорошенький! Мама, я так мечтал о нем!» В этот момент дверь в комнату заскрипела, и на пороге появился Нарвин. «У нас в семействе пополнение?» – потрясенно спросил мой муж, не отводя глаз от Тинчика. «И когда вы успели?» «Я ведь говорил, что у Тиинов появляются дети в момент наивысшего счастья», напомнил Пескун, млея от радости. «Именно сейчас я осознал, насколько счастлив быть рядом с вами. Вы ведь моя семья». В этот трогательный момент я, Если бы была представителем тиинского племени, сама бы лопнула на 10 маленьких Леночек. Может, это и к лучшему, что люди не умеют размножаться почкованием. Его будут звать Пушистиком. Правда, красивое имя? Деловито спросил Александр. Пискун и Пушистик. Папа, тебе нравится? Да. Нарвин почесал затылок. Очень мило. Он коснулся моего плеча и забрал Сашеньку к себе на руки. Маленький проказник тут же принялся мять лицо папочки своими цепкими маленькими пальчиками, тянуть за нос и волосы, приговаривая. Вот так. Сделаем папу красивым. Ты готова? Поинтересовался Нарвин, стоически терпя издевательство сына. Всегда готова. Наверное, Гретта уже пришла. Я распахнула дверь и выглянула в коридор. И правда, женщина уже поднималась по лестнице. Нейра и Лен, я здесь. Здравствуй, мой сладкий Сашуня. А у тебя новый питомец, да? Сейчас мы познакомимся. Гретта расплылась в улыбке, и Сашенька потянул к ней ручки. Наш малыш полюбил свою няню, а та души в нем не чаяла и с радостью его развлекала, когда мы с Нарвином были на работе. Кстати, когда мы выбирали имя будущему ребенку, и я предложила Александра, мужу оно сразу понравилось. «Ну вот, теперь не страшно оставлять сына дома, ведь у него такая компания». Нарвин обнял меня за талию. «Пора идти. Сегодня тебе предстоит перевернуть сознание еще нескольких сотен лекарей. Конечно, они о тебе уже наслышаны, но некоторые до сих пор не имели радости познакомиться». Попрощавшись с домашними, мы вышли на улицу. Надеюсь, вернемся быстро, потому что теперь я всегда скучала, а работа стала не единственной целью и отрадой. Я по-прежнему трудилась в госпитале Благой Валиры, но поддерживала контакт со всеми знакомыми лекарями и интересовалась судьбами бывших пациентов. А их успехом радовалась, как своим собственным. Например, Халли осталась у нас и работала на кухне, а год назад усыновила маленького мальчика. После удаления опухоли гормоны пришли в норму, и борода перестала расти. Оказалось, Халли очень даже миловидная женщина, особенно когда не ругается. А ребенок заполнил дыру в ее душе и смягчил боль от потери близких. Тай нашел себе девушку среди наших сотрудниц, и в следующем году они планировали купить маленький домик на окраине Левиля и пожениться. Ампутированная нога не помешала ему стать счастливым, и парень часто шутил, что вместе с ней ампутировали и его невезение. А вот мои дорогие Делла и Йен уже успели связать себя узами брака. Они оказались просто созданы друг для друга. Моя ученица по-прежнему занималась маленькими детьми и акушерством, тогда как Йен сосредоточился на операциях. Оба нашли свое призвание и путь в жизни. Делин за это время успел набраться ума и стать серьезнее, как и остальные практиканты. Нейт Ойзенберг, видя, как месяц за месяцем его работа приносит все больше результата, больные выживают и благодарят от всей души, а его репутация идет вверх. Смягчился и перестал быть невыносимым врединой и занудой. Да, мы все равно иногда цапались. Он кричал, что терпеть меня не может, выбрасывал сменную обувь в окно и грозил уехать в столицу. Но каждый раз оставался. Интересно, почему? Может, не так плохо ему было со мной работать? Скорее всего. Только лекарь в этом никогда не признается. Что касается Нейта Лейна, то он тоже был вполне доволен жизнью и даже вроде бы счастлив. Сайли все-таки добилась своего, растопила сердце неприступного лекаря, и они почти 2 года жили вместе. Первый выпуск акушерок разъехался по разным городам и селам, но мне время от времени приходили от них весточки. Мои девочки не забывали меня, писали и делились успехами, что меня очень радовало. Больше никто не узнал, что я попаданка, да и сама я не стремилась раскрывать свою тайну. Хватит с этого мира потрясений. Я добилась всего, чего хотела. Несказанно повезло, что в мужья мне достался человек прогрессивных взглядов, смелый, неравнодушный и отчаянный. Признав во мне попаданку, не испугался, а принял и полюбил такой, какая я есть. Стал для меня тихой гаванью, поддержкой, лучшим другом и зрелой любовью. В знак благодарности я сжала руку Нарвина и прислонилась к его плечу. Когда-то я думала, настанет ли оно, идеальное время для счастья. Но благодаря тем, кто был рядом со мной, кто верил в меня, поддерживал и любил, поняла, оно давно наступило».